Во-первых, я, по аналогии с тем, что увидел в свое время на работорговце, наложил колдовские линии на речевые центры. Наложить колдовскую конструкцию было несложно, и требовало лишь несколько минут моего времени, но так как при этом нужно было еще каждому из моих людей проговорить все темы, на которые будет реагировать колдовство, пришлось повозиться. Если бы люди не осознали того, о чем им не следует болтать, то проклятие не удержалось бы. Однако это проклятие было слабым. Кроме того, оно было на работорговцах, поэтому для проверки его однозначно будет недостаточно. Поэтому я продолжил работу. Второе проклятие чуть-чуть, почти незаметно активизировало обменные процессы в организме, что приводило к улучшению работы внутренних органов и общему оздоровлению. Однако, хоть эффект от такого колдовства был в целом положительным, его надо будет потом обязательно снять, так как через пару недель перегрузки организма станут сказываться в неблагоприятную сторону. И еще одна колдовская конструкция использовалась мною. Так как я хорошо вижу ауры, то заметны мне и проблемы этих эфирных проявлений жизнедеятельности. У окружающих меня людей особых вопросов в этом отношении не было, но, тем не менее, исправить огрехи, вызванные, например, прошлыми ранами или на жаргоне колдунов, почистить ауру никому не помешает. Эффект вряд ли кто-нибудь почувствует, так как он заметен лишь специалистам, но хуже от этого колдовства никому не будет. Поэтому я внедрил в ауры моих людей проклятия, которые немного им помогут. При этом выбрал воздействие, которое длится не менее месяца. Кроме того, эта структура являлась защитной, и теперь наложить на моих людей проклятие стало многократно сложнее. На это колдовство ушли все мои силы. Проверка отца Сарана, который после окончания моей работы своими методами определил наличие на нас колдовских проклятий, показала, что старался я не зря. Он с уверенностью констатировал, что теперь мы, по мнению церкви, являемся теми, за кого себя выдаем, то есть людьми, проклятыми неизвестным колдуном. Дел было много, но к моменту прибытия каравана все было закончено. Я немного опасался, что зловредный купец сможет обойти приказ не выделяться и притащит за собой хвост из представителей закона, но этого не произошло. В телегах торговцев нашлась одежда для всего нашего отряда, даже с запасом. Оружия и брони было немного, но в итоге мы смогли так распределить имеющийся арсенал, что разномастность и необычность экипировки перестала бросаться в глаза. Неожиданно мне пришлось выдержать несколько атак. Оказывается, купцы привезли одежду и для меня, и эти наряды сильно отличались от прочих платьев качеством и пошивом. Мне и раньше пытались всучить разные красивые одежки, которые девушки на привалах шили для меня, но мне удавалось от них отбиваться, заявляя, что в условиях дороги я не смогу сохранить результат их трудов в достойном виде. Теперь же пришлось намного сложнее, так как никакие оправдания не принимались во внимание. Раз я лорд, то должен внешне соответствовать и точка. На что я, обозлившись, заявил, что раз никто человеческого языка не понимает, то пусть выполняют приказ, не пытаться напялить на меня попугайские наряды, и теперь действительно точка. В общем, я нашел что-то не выделяющее меня из общей массы и заявил, что мне это подойдет лучше всего. Еще раз проверив, как реагирует амулет Самолана на нас и, убедившись, что все нормально, мы выехали на тракт. Здесь мы разделились с приоратом. В их телеге было сгружено основное количество того, что мы привезли с собою на продажу. Также им были оставлены лошади и большая часть заводных ларгов с той же целью. Тягловые животные были из Аркланда и имели соответствующие опознавательные знаки, но тут уж я воспользовался разбойничьим опытом Хамалигина. Он знал, как можно переметить животных, чтобы без проблем продать их потом. Нагруженный караван будет следовать отдельно от нас, и купцы должны будут заняться своей работой. Я же с вассалами направился в сторону столицы графства. Движение по тракту сильно отличалось от путешествия по бездорожью, и мы сразу взяли хороший темп. Как только мы приблизились к первому поселку, нам навстречу выехал отряд стражи, заметивший большую группу людей, которые отличались и от крестьян, и от торговцев. Но увидев белое полотнище, которое заранее вывесили мои люди впереди колонны на шесте, сразу подались назад. Кроме того, метки на лбах выдали нас. Мы подъехали ближе и оказались в зоне действия артефакта на воротах городка. Нас встретил одинокий стражник. Еще издали он поднял правую руку, приказывая остановиться, не заезжая в поселок. «Вам здесь не место», — крикнул он вместо приветствия. «Если что надо, говорите, вам вынесем все, что сможем собрать, но за ворота заезжать запрещено, «Нам ваше проклятие не нужно». Как бы подтверждая его слова, створки ворот начали медленно сходиться. «А жаль, мне было бы интересно посмотреть на поселение поближе. С тракта я мог видеть только стену, которая окружала городок, сложенную, как и в Гладыше, из необожженного кирпича, но, правда, более ровную и ухоженную, чем в болотном поселке, пару шести угольных башенок по углам стены и, собственно, сами ворота. Пока они были открыты, я постарался заглянуть в глубину поселка, но рассмотреть что-либо не удалось. «Нам нужна еда», — крикнул Лерголнан, и стражник тут же скрылся в чуть приоткрывшуюся перед ним створку. «Продовольствие нам действительно не помешает, так как все запасы уже подходили к концу». Буквально через десяток минут ворота слегка приоткрылись, и давешний стражник выволок два мешка, которые он пронес с десяток метров в нашу сторону и оставил на земле. Мы подъехали, подобрали продукты, оставив на земле пару монет, и двинулись дальше. Картина, аналогичная той, что была в первом встреченном нами поселке, повторялась по всему пути следования. Нас неизменно встречали закрытые ворота городов, а тракт по нашему пути, казалось, вымер. Путешественники, как только видели нашу колонну, немедленно сворачивали и освобождали путь, стремясь при этом находиться как можно дальше от тракта. Нам не отказывались продать продукты, но все это делалось на расстоянии, и никто даже не подумал впустить нас ночлег под крышу. Пришлось опять ночевать под открытым небом. По мере приближения к столице графства, города и поселки казались богаче. Их стены становились выше, и кое-где в оборонительных сооружениях видна была каменная кладка. Однако что находилось за ними, рассмотреть по-прежнему не удавалось. Только издали с возвышенности мне удавалось увидеть здания, расположенные за стенами, но понять что-либо по этим наблюдениям было сложно. Мне казалось, что общая архитектура напоминает европейские средневековые города, только крыши домов непривычно высокие с широкими отливами, загнутыми по углам кверху, как у китайских пагод, но так ли это, или это только мои глаза выделяли знакомые элементы, непонятно. Когда до Ставроса оставалось приблизительно полдня, у нас на пути встал отряд воинов, которые прибыли сюда определенно по нашу душу. Пришлось остановиться, но приближаться к нам никто не стал, лишь у одного из остановивших нас людей появилась такая необходимость. Он подъехал к нам, но для только того, чтобы с помощью амулета, аналогичного тому, что был у Самолана, проверить метки. После этого немедленно удалился. Остановившие нас воины не пытались ничего о нас узнать, только спросили, куда мы направляемся. Поняв, что мы хотели бы убраться из графства по подвесной дороге, мужчины прекратили расспросы, приказали нам сойти с тракта и располагаться здесь до темноты. Понятно, нечего будоражить обывателей. Ночью они проведут нас в город, к месту, где мы будем ждать отправки. Для этих людей мы уже были, если не покойники, то однозначно теми, кто скоро ими станет. При этом от нас исходит опасность, и только долг службы заставляет воинов выполнить приказ. Поэтому никто из них не собирался контактировать с нами больше необходимого. С наступлением темноты нам выдали факелы, и началась гонка. Сопровождение стремилось быстрее отделаться от нас, поэтому не щадило ни людей, ни животных. Мы неслись галопом сначала по тракту, потом по предместьям, которые встретили нас силуэтами строений. Городские ворота в стене шириной не менее 10 метров мы проскочили, не останавливаясь, лишь услышали лязг решеток, закрывающихся за нами. Тут же свернули в какой-то вонючий переулок и понеслись дальше, виляя в колее зданий бешеной змеей. Через 10 минут мы выскочили на более открытое пространство и по команде остановились. Стражники немедленно покинули нас и исчезли из вида, крикнув напоследок, чтобы мы располагались. Слабого света почти потухших факелов было недостаточно, чтобы осмотреться, и Саардак достал магические светильники. Света не хватало, чтобы в подробностях рассмотреть грязную квадратную площадку 100 на 100 метров, окруженную высокой стеной, контур которой скрывался в тени. Но это было и не нужно. Все и так ясно. Мы прибыли. Несколько ветхих бараков стояли перед нами. Стражники, уходя, сказали нам располагаться. Видимо, они имели в виду, что мы можем занимать эти строения. Однако как только мы сунулись в ближайший сарай, стало ясно, что опасения Самолана подтвердились. Мы оказались в этом отстойнике не одни. Люди, сунувшиеся по приказу Лерголнана в барак, выскочили оттуда с выражением ужаса на лице. Оказалось, что в барак заняли до нас настоящие изгои общества, и теперь моих людей охватила паника. Они же знали, что мы-то не такие, А теперь над всеми нависла настоящая опасность. Пришлось вмешиваться и успокаивать всех. Пожалуй, ничего бы не получилось, если бы люди раньше не познакомились с Хамалигином, который не скрывал историю своего дома от моих вассалов и неубежденность отца Сарана, который верил в мои силы. Место нам нашлось лишь в самом дальнем бараке. Оказывается, проклятых совсем не так мало, как можно было бы подумать. Даже отец Саран был поражен количеством жертв колдунов. Он искренне считал, что их не может быть так много, а тут оказалось, что их несколько сотен, причем, только в одном графстве. Похоже, ситуация с колдунами становится глобальной проблемой. Хотя, мне кажется, что такое положение характерно только для графства Нинерман. В этих землях происходит нечто ненормальное, а в остальной империи все не так страшно. Барак встретил нас неуютно. Дырявые стены и крыша, окна, неплотно прикрытые косыми ставнями, позволяли сквознякам гулять по помещению, но с другой стороны ветер уносил неприятные запахи, которых, судя по наличию грязи, здесь было немало. Из мебели присутствовали нары, чуть прикрытые соломой, и несколько лавок вокруг длинного, почти черного от старости и грязи стола. Убогая печка, точнее обложенный камин и пару стоек для факелов. Вот и вся обстановка. Люди заметно приуныли, видя это убожество, которое должно нас приютить, но выбора не было, пришлось располагаться. Ночь не давала возможности привести все здесь в относительный порядок, поэтому мы быстро освободили ларгов от поклажи самих животных, отправили в пустой загон, тут же за бараком, побросали на нары вещи и улеглись спать. Утро наступило для меня со звоном посуды и звуками уборки, которые прорвались сквозь дрему и подняли меня. Как оказалось, несмотря на то, что солнце только-только встало, люди уже поднялись и начали наводить порядок. Никто не хотел находиться в таких условиях, и поэтому барак напоминал разворошенный муравейник, который очень быстро приобретал подобие нормального вида. Прямо на глазах исчезала грязь и пыль, чистились и перестилались новой соломой нары, отскребался стол, ремонтировались лавки. В общем, все были при деле. Раз так, то и мне не следовало разлеживаться, тем более, что меня ожидала своя задача, которая сейчас была для нас намного важнее. Лэргалнан исполнял роль лидера в нашем отряде. Он с самого начала вел себя так, чтобы выделиться и показать, что именно он управляет нашим отрядом. Для этого мужчина был хорошо одет, передвигался верхом на лошади Анилорге и вел себя соответственно. Эта роль давалась ему легко, ведь он являлся потомственным дворянином, хоть и без права наследования земли, но все равно подготовку получил соответственную своему уровню. Все переговоры было решено переложить на его плечи. Поэтому я подозвал его, пару воинов, Самолана и Саардака для солидности и в качестве силовой поддержки, и направился знакомиться с соседями. Но первым делом, как только вышел из барака, осмотрелся. Да, основательно люди боятся проклятых, окружили этот отстойник сплошными стенами высотой метров 7. Куда ни глянь, везде серый камень. Только одинокие ворота немного меняют унылый вид. Даже крыш соседних домов не видно, скорее всего, и нет никаких строений поблизости. Кто же захочет селиться в таком месте? Настоящая зона отчуждения посреди города. А местоположение шикарное, так как если глянуть повыше стен, виден цилиндр станции подвесной дороги. До него отсюда метров 500, а так как города строятся вокруг таких станций, значит, мы находимся очень близко от центра, в самом Золотом кольце. Престижный район, однако. У верхнего шлюза станции подвесной дороги виднелась некая конструкция. На таком расстоянии, конечно, было плохо видно, что это такое, но у меня появились аналогии с железнодорожным составом. Точно, та же знакомая цепочка вагонов, только подвешенных на тросе. В общем, ничего сверхнового, да и рассмотреть подробности невозможно. А раз ничего не видно, нечего терять время, пора двигаться к соседям. Как оказалось, присутствие мага и воинов было совсем необязательным. Люди в соседних бараках находились в настолько подавленном состоянии, что оно переросло в апатию. На нас никто даже не обращал внимания, и даже если бы мы стали провоцировать этих людей, ничего не получилось бы. Кроме того, люди были заметно истощены. Это выглядело странно, так как проблем с едой не было. В бараке стояло несколько мешков с крупами и прочими припасами, но, видимо, это уже не помогало. Эти люди определенно находились под негативным воздействием, которое разрушало их тела и не только. Всем было настолько все равно, что нам с трудом удалось получить ответы на вопросы. Причем больше всего ответов мы получили у одного человека. Мы познакомились с Саном Кертом, огромным мужчиной лет 45. Он оказался одним из немногих, кто еще показывал интерес к жизни. Мужчина и познакомил нас со всем в этом отстойнике. Сам мелкий дворянин был владельцем небольшого поселения, которое раньше располагалось сразу за стеной. Он воевал довольно долго и успешно, и после двух десятков лет армейской службы, забрав с собой нескольких боевых товарищей, вернулся в свои родные края, где принял от умирающего отца в наследство родовой лен. За несколько лет он привык к мирной жизни, обзавелся семьей, но приграничное положение его деревеньки не давало ему расслабиться и забыть о боевых временах, да он к этому и не стремился. В его поселке правила установились полувоенные. Кроме того, он наладил связи с пограничниками и службами тыла, которым оказывал посильные услуги. Однако примерно год назад посыпались беды. Сначала неприятные происшествия, мелкие, но раздражающие и требующие много внимания. Затем надуманные обвинения чуть ли не в предательстве, в результате чего его лен оказался под арестом. Кроме того, люди начали чахнуть и болеть. После того, как это стало слишком заметным, были вызваны священники, которые и определили, что на сына Киарта и его людей наложено проклятие. Несколько попыток убрать черное колдовство не принесли результата. После этого их выселили и направили сюда, лен, естественно, отобрали. От услышанной истории у меня возникло ощущение, что в отношении сына Киарта и его людей была проведена спланированная акция. Да и не у меня одного, судя по тому, как многозначительно кивал Самолан, слушая рассказ мужчины. Кто-то решил прибрать к рукам лен мужчины, при этом действовал очень нагло. Это в свою очередь навевает мысли о системе, в которой много фигурантов, ведь земли, насколько я понял, не бедные, густозаселенные и, естественно, находятся под присмотром. А если еще принять во внимание расположение лена возле стены, то можно прийти к совсем неутешительным выводам. Далее сан Киарт познакомил нас со всем лагерем. Большая часть людей, где-то 200 были его подданные, но помимо них здесь оказались еще две группы страдальцев. Это артели из десятка разнорабочих с семьями. Такие группы часто колесили по дорогам империи и предлагали свои руки нанимателям. Специализации у них не было, просто сильные, работящие люди, которые брались за любую оплачиваемую работу, которая не требовала специальных навыков. По образу жизни они немного напоминали цыган, то есть в плане организации быта. Жили на колесах, переезжали с места на место, но не воровали, торговали или развлекали публику, а жили своим физическим трудом. У их табора был неофициальный глава, который назвал себя Крандом, но кроме имени он почти ничего не сообщил и вообще произвел впечатление человека, полностью сломленного судьбой. И еще одна группа из 40 человек полностью состояла из девушек и женщин под руководством полноватой матроны по имени Лаарин с авторитарными замашками. Они раньше жили недалеко от стены и обслуживали пограничников. Шили, стирали, готовили, ухаживали за ранеными и прочее. И, конечно, искали себе мужей. В общем, это и было их основной целью здесь, так как заполучить в супруги ветерана считалось не только престижным. Военная пенсия и возможность после армии купить землю давала шанс обрести в этой жизни место, ведь устроиться девушке непросто, особенно если у родителей нет денег на приданое, и поэтому все перспективные кавалеры обходят ее стороной. Конечно, все эти разговоры были довольно познавательны, но меня в первую очередь интересовало, то из-за чего эти люди попали сюда, а именно проклятие, которое я отчетливо наблюдал в аурах этих людей. Неизвестные колдуны внедрили в эфирные тела большие разветвленные структуры, которые сильно воздействовали на организм человека, ослабляя людей и лишая их сил. Побродив по баракам и внимательно осмотревшись, я понял, что колдуны, наложившие проклятие на этих людей, действовали по шаблону, точнее три колдуна по трем похожим шаблонам. Уровень примененного колдовства оказался очень высоким, правда не таким сложным технически, как в случае с Хамалигином, однако накладывали его подготовленные люди основательно и надежно, вкладывая много сил. Это совсем не случайные проклятия, которые изредка накладывают люди друг на друга, зачастую даже не осознавая этого. Иногда в момент конфликта или эмоционального потрясения человек, не осознавая, что делает, накладывает на оппонента или даже на случайных людей хаотическое проклятие. Точнее, это происходит довольно часто, но практически сразу такие проклятия развеиваются без следа. Реже проклятия удерживаются на людях довольно продолжительное время и еще реже наносят людям вред. Это зависит в первую очередь от особенностей развития и эмоционального состояния человека, который накладывает такие проклятия. И уж совсем редко встречаются таланты, самоучки или люди, получившие капельку знания из посторонних источников, которые интуитивно делают проклятия и добиваются своими действиями желаемого результата. Тогда говорят о сглазе, привороте и так далее. Действия необученных или плохо обученных колдунов могут нанести и серьезный вред окружающим, вплоть до смерти, но это случается уж совсем редко. Такие проклятия небезопасны и самим колдующим, так как они не могут, или не умеют сами защититься от своих же действий, не делают свои проклятия автономными и не отсекают связывающих мага духа с проклятием каналов. Поэтому всегда такие деятели получают откат от проклятий, которые сильно портят им жизнь. Проклятия таких колдунов, как правило, ненадежны, и для их уничтожения требуется лишь легкое вмешательство. Опять же, это могут сделать те же самоучки, интуитивно воздействуя на чуждые образования. Однако если колдун имеет развитое энергетическое ядро, хорошо обучен, владеет колдовскими техниками, знает, как правильно и надежно ввести в эфирные тела линии духа, чтобы они не рассеялись, умеет защищаться и еще многое другое, то ситуация меняется кардинально. Для снятия проклятий таких специалистов уже не подойдет любой начинающий колдун. Тут мало чувствовать, надо знать, с чем ты имеешь дело, что можно этому противопоставить и иметь достаточно сил, чтобы снять проклятие. А это автоматически означает, что уровень самого снимающего проклятия должен быть очень высок, порой даже выше, чем уровень колдуна, наложившего проклятие. Проклятия, что я видел в окружающих людях, были наложены совсем не случайными прохожими. Сразу была заметна опытная рука. При этом мне было ясно, что уровень знания и возможности этих колдунов намного превышают мои. Видя их работу, я мог лишь догадываться, что на самом деле они сделали, наблюдал результат негативного воздействия и поражался мастерству, с которым все было исполнено. И будь я обычным колдуном, с моим багажом знаний пытаться здесь что-либо сделать было бы бессмысленно. Однако у меня был невероятно мощный инструмент, который давал мне уверенность в успехе, если я буду снимать эти проклятия. Это мое аурное зрение. Думаю, таким хорошим видением аур, как я, не обладал никто из колдунов всех времен. Я ведь мог, пользуясь этим инструментом, снять даже божественное вмешательство, а здесь-то уровень был по-любому ниже. Однако вмешиваться в судьбу людей, на которых наложено проклятие, я пока не собирался. Конечно, я видел последствия разрушительного действия колдовства, понимал, как страдают эти люди, кроме того видел, что опасения обывателей не беспочвены. Проклятия действительно затрагивали любого, кто приближался к проклятому человеку, и могли причинить посторонним людям вред. Однако, хоть вроде можно было действовать, кое-что меня насторожило. Я не мог понять всех целей проклятия. Возникало ощущение, что я упускаю нечто важное, и поэтому я решил не спешить. Раз за разом я наворачивал круги вокруг бараков, заходил в них и смотрел, наблюдал, даже остановился надолго в помещении, где расположились люди Санакиарта. Благо Лругалнану было о чем с ним поговорить, и мы не вызывали у окружающих недоумения своим долгим присутствием в гостях, и в один момент сообразил. Я зациклился на изучении проклятий, так как легко видел их воздействие благодаря отпечаткам аур колдунов, их наложивших. Но у меня есть опыт, который говорит мне, что линии духа могут быть невидимы, и вскоре я понял, что до этого обращал внимание далеко не на все. От каждого человека Санакиарта шла невидимая линия, которая воспринималась мною как пустой прокол в ауре. Я, конечно, не мог напрямую проследить, куда линия ведет, но обнаружив такие пустоты в десятках аур, осознал, что они связаны с неким центром. Дальше дело техники, нужно было определить точку, куда все проколы сходятся, и в итоге мой взгляд уперся в невысокого паренька, скромно сидящего в углу барака. Подойдя к юноше, я понял, что он что-то скрывает под полой рубахи и, повинуясь наитию, отдернул материю. Молодой человек судорожно схватился за круглый камень черного цвета, который был укрыт до этого рубахой. «Мое!» – захрипел юноша и взглянул на меня безумными глазами. Видя такую реакцию, я решил отойти подальше. Обернулся и понял, мой поступок привлек внимание только у моих людей, остальные как будто ничего и не видели. Юноша, увидев, что ему ничего не угрожает, успокоился и затих. Я попытался разобраться в том, что увидел. Определенно шар в руке молодого человека является колдовским инструментом или даже артефактом, Но для чего он служит? Вскоре мелькнула догадка. Шар не управляет проклятиями и даже не контролирует их. Он собирает энергию, и по невидимым каналам она поступает в артефакт. Линии не относятся непосредственно к наложенным проклятиям, это путь, направление для потока энергии. Сделав это предположение, я вновь присмотрелся к проклятиям, наложенным на людей Эросарта, и понял всю идею колдовского проклятия. Это оказался насос, который сейчас выдаивал этих людей. Их тела превращены в генераторы, которые перенасыщают ауру энергией, излишки которой поступают в шар, являющийся своеобразным аккумулятором. Это негативно сказывается на состоянии здоровья людей, приводит к истощению и общему ослаблению. Но что за энергия? Как она аккумулируется в артефакте? Я не знал. И что мне с этим теперь делать? Тоже непонятно. Поняв, что происходит, двинулся в другой барак, где увидел аналогичную картину. Значит, здесь собрались три группы людей, которых выдаивают три артефакта. Носители черных шаров, судя по безумному виду юноши, ничего не понимают. Артефакты, естественно, кому-то важны, поэтому за всем происходящим следят заинтересованные личности, или если не следят, то контролируют и исчезнуть шарам не дадут. Однозначно надо людей спасать. Эти артефакты их в скором времени доконают. Но сейчас вмешиваться нельзя, это заметит, и последует реакция. Как же поступить? Прерывая мои размышления, раздался сигнал. Громкие звуки ударов по металлу разлетелись по территории отстойника. Это по нашу душу, то есть к прибывшим этой ночью новичкам, пришла проверка. Нам нужно было выйти из барака и предстать пред ясные очи пятерых богато разодетых мужчин и одной пожилой матроны. Все выходить не станут, ведь никто искать в бараке не собирается, но большинство людей должно выйти на площадку, возле ворот. Не спеша мои люди выходили и останавливались на отдалении метров 10 от группы проверяющих. В бараке остался десяток тех, на которых мы не стали ставить метку проклятых. В дороге на них никто не обратил бы внимания, да и теперь, скорее всего, им не грозит быть раскрытыми, но на всякий случай, пусть не мелькают. Я отыскал Лыргалнана, который по нашему сценарию должен будет вести переговоры, и шепнул ему: «Делай что хочешь, хоть разорвись, но мы должны забрать с собой отсюда всех». Мужчина даже дернулся от таких слов. «Повторяю, всех. Мы не оставим здесь никого». Священники, которых было в этой компании прибывших, оказалось двое, быстро проверили нас на наличие колдовства, в чем естественно убедились. Далее разодетые люди начали что-то между собой обсуждать, но тут в их разговор бесцеремонно вмешался Лэргалнан. «Мне нужно к гоблинам. Я буду рвать этих тварей во славу империи. Проклятые колдуны постарались уничтожить меня, но у них ничего не получилось, так и знайте, ничего не получилось». Лэргалнан все орал и орал. Не зная его, я бы точно подумал, что этот человек полностью обезумел. Он не давал никому вклиниться в разговор, но, судя по всему, основные требования дворянина проверяющие поняли хорошо. «То есть вы хотите попасть в герцогство Альстерн, чтобы оттуда отправиться воевать с гоблинами?» Найдя промежуток в словоизвержении дворянина, вклинилась в разговор женщина. «Да, я и мои люди, мы раздавим эту заразу. Он безумен», заявил один из проверяющих мужчин с неприятным лицом. «Он постоянно с подозрением осматривал нас, как бы ища к чему прицепиться». «Это очевидно», согласилась с ним женщина. «Я заберу отсюда всех. Мне любой понадобится в моей армии, поэтому дайте мне самый большой состав». Продолжил гнуть свою линию Лэргалнан. «Это, возможно, избавит нас от проблемы с этим сбродом», задумчиво сказала женщина. «Но графство не может оплатить дорогу для стольких пассажиров», возразил ей сосед. «Сколько нужно денег?» вмешался Лэргалнан. «Но вы понимаете, вам придется выделить отдельный состав. 100 золотых», от озвученной суммы Саардак, стоящий рядом со мной, скрипнул зубами. Но Лэргалнан и бровью не повел. «Нолир, деньги». И в руку Лэргалнана немедленно лег мешочек с золотом. Галнан сделал несколько шагов вперед, укладывая ношу на землю. Один из проверяющих мужчин быстро подошел и забрал деньги. Через минуту женщина сообщила нам, что все нормально и вскоре мы отправимся в дорогу. Но кто эти люди? Откуда? Это надо выяснить. Не сдавался мужчина с неприятным лицом. «А какая нам разница?» парировала женщина, но ее сосед не сдавался. Немедленно между ними возник спор. Через пару минут я заметил, как в створке ворот мелькнули три тени. Спорщики к этому времени дошли до состояния, что никто из них не слышал своего оппонента, но как только из лагеря вынесли шары и артефакты, а мелькнувшие тени могли означать только это, Мужчина как будто сник. Женщина воспользовалась этим и заявила: «Завтра ночью эти жертвы черного колдовства уедут в Вальстерн. Все уедут», я сказала. Женщина с вызовом уставилась на своих сопровождающих. Те не стали больше спорить с этой капризной особой, и процессия удалилась. Фух, получилось. Даже лучше, чем мы могли предположить. Лэргалнан постарался на славу. Образ безумца подсказал Самолан, и он сработал. Хотя, все далеко не так просто. Опять какая-то игра. Среди проверяющих определенно был колдун, и как только Лэргалнан заикнулся, что мы заберем всех, он приказал своим марионеткам уходить. Зачем и почему так произошло, неизвестно, но определенно это было не просто так. Мне показалось, что колдун искал возможность убрать проклятых людей из графства и воспользовался нами в своих целях. Так сказать, подвернулись. Поэтому все прошло так гладко. Надеюсь, я прав. Как только мы остались одни, люди расслабились. Послышались возгласы про грабеж, но я не стал заострять на этом внимание. Это всего-навсего деньги. Главное, мы прорвались. Теперь можно переходить к третьей части плана, ведь первые две, проникнуть в Ставрос и купить возможность выехать из графства, мы выполнили. Конечно, наша компания теперь значительно увеличится за счет новых людей. Это добавит проблем и забот разного плана, но оставлять их в таком положении, имея возможность помочь, не по-людски. Поэтому я решил их забрать и увезти подальше, тем самым убрав слежку со стороны колдунов. Когда мы попадем в герцогство Альстерн, я займусь снятием проклятий, но это позже. Сейчас есть другие дела, и нам нужно дождаться ночи. Но на всякий случай необходимо посмотреть, верны ли мои мысли насчет того, что артефакты исчезли, ведь если это не так, то это будет означать, что колдуны по-прежнему следят за своими подопечными, и нужно будет искать выход из ситуации. Поэтому в сопровождении Лэргалнана и еще нескольких человек я вновь направился в барак к людям Санакиарта. Проверка показала, что действительно шаров, собирающих энергию, больше нет, но одновременно с этим возникла другая проблема, которая потребовала от меня немедленного вмешательства. После исчезновения шаров проклятие не перестало работать, однако насосу больше некуда было передавать излишки энергии, которые начали скапливаться в ауре, деформируя ее. Сначала я этого не заметил, так как перекос только-только начинался, но захныкал грудной ребенок, который до этого, сколько бы мы ни находились в бараке Санакиарта, всегда молчал. Это резануло по ушам, звук обратил на себя внимание. Точнее, я обратил внимание на радость матери, дитя которой, наконец, вышло из апатичного состояния. Но радоваться ей на самом деле не следовало. Последствия сломанного проклятия этот слабый маленький человечек почувствовал первым. Перекос ауры доставил младенцу дискомфорт и вырвал его из заторможенного состояния, но это было только начало. Наблюдая, как с каждой минутой меняется аура младенца, я понял, какие последствия будут от того, что убраны артефакты, в которые закачивалась энергия. Сначала люди почувствуют дискомфорт, который постепенно перейдет в возбуждение, потом добавятся фантомные боли, которые будут усиливаться с каждым часом до бесконечности. Кому-то повезет, и он сойдет с ума, кто-то не выдержит и убьет себя, но то, что муки, которые предстоит испытать этим людям, невозможно пережить, я не сомневался. Это не просто жестокое убийство. Этому невозможно найти название. Да, услышал я нецензурную брань Лэргалнана. Лорд, что за твари такое творят? Упс. Кажется, я снова рассуждал вслух. Видимо, моя привычка разговаривать с собой, озвучивая мысли, которую я пробрел в Скальме, когда жил с животными, опять проявила себя. В моменты сильного возбуждения, либо когда ослабевает мой самоконтроль, я начинаю размышлять вслух. Придется этому уделить внимание, но сейчас важнее заняться другим. Мои слова слышал не только Лэргалнан. Оказалось, что говорил я достаточно громко, и теперь все люди, присутствующие в бараке, знали, какое будущее уготовил им неизвестный колдун. Некоторые из них не хотели верить, но большинство поняло сразу: я не шучу, не может молодой паренек так издеваться, тем более что после слов Галнана всем стал понятен реальный мой статус. А это определенно серьезный показатель. Ладно, надо думать, что с вами делать, поэтому Санкиарт и еще несколько человек садитесь и постарайтесь не двигаться, пока я буду изучать ваши проклятия. Начал командовать я мужчинами. Те, не сопротивляясь, сели напротив меня. Итак, что я могу? Колдовскую конструкцию видно отчетливо, искать ничего не нужно, вывести линии за пределы ауры, без проблем, но наложенное проклятие состоит из нескольких контуров, плюс дублирующие каналы. Работа предстоит кропотливая и требующая немало времени, и самое неприятное, проклятие не развеется простым воздействием. Колдун вложил в свое творение немало сил, и проклятие еще сильно, почти как в начале. Когда я снимал божественное вмешательство с Хамалигина, линии силы проклятия были практически без силы. Старое, несколько лет действующее колдовство уже не имело энергии, но для работы это было ему и не нужно, так как оно сидело в ауре долго, и энергетическая оболочка в некотором смысле привыкла и не сопротивлялась агрессору. Поэтому развеять проклятие не составляло особого труда. Сейчас я имею дело с проклятием, наложенным сравнительно недавно, и для того, чтобы его развеять, понадобится немало моих сил, которых, к сожалению, немного. Реально в день я смогу избавить от колдовского воздействия человек 10, не более того. Значит, этой работой мне предстоит заниматься минимум месяц, но эти люди не выдержат и 2 недель. Что же делать? Как воздействовать на само проклятие, чтобы сделать его не таким активным, я не знаю. Для этого надо хорошо представлять себе его структуру, но это уровень знаний, намного превышающий мой. Единственное, что приходит в голову, это попробовать перераспределить энергию, то есть выстроить несколько каналов, которые будут хоть частично направлять энергию из одной части ауры в другие. Это уменьшит перекос, и выдерживать пытку людям станет намного легче. Это может дать необходимое время. Причем нужно это делать как можно быстрее, потому что если энергии в одной зоне станет слишком много, она разорвет любые каналы, которые я буду выстраивать. Как только ко мне пришло это решение, я приказал привести сюда людей из соседнего барака. Мне нужны все сразу, так как времени уже не было и надо было спасать людей немедленно. Как только все собрались, я постарался объяснить, что грозит людям, и что я собираюсь сделать, чтобы их спасти. Конечно, далеко не сразу меня поняли и тем более согласились, чтобы я вмешивался в их жизнь. Люди начали задавать вопросы, и стало ясно, что обсуждение может затянуться, но как раз времени не было, поэтому я поднялся и поставил ультиматум. В общем так, я сейчас выхожу из барака наружу, на площадку между сараями. Мои люди образуют круг. Кто хочет жить, заходит в круг, садится в удобную позу и сидит неподвижно до тех пор, пока я не закончу и не разрешу вставать. Времени у вас мало, как только мои люди будут готовы, я начну. Кто не придет или не успеет принять решение, его проблемы. Тех, кто опоздает, в круг не пропустит.